Тоби еще из Гленлейра, Тоби номер 5 или 6. Удивительно глупо чувствуешь себя, когда гуляешь без собаки, — говаривал Максвелл. Тоби прекрасно ориентировался в лаборатории. Он рычал и проявлял недовольство всякий раз, когда вблизи производились электрические разряды. Однако он мгновенно успокаивался, когда его гладил хозяин. Хозяину позволялось все, даже размещать на его шее электроды. При этой операции Тоби тихонько рычал, но никак не выказывал признаков настоящего беспокойства. Тоби вместе с Максвеллом уверенно следовал по стопам старины Кавендиша. Тот когда-то обнаружил, что собачий мех создает при натирании еще более сильное электричество, чем кошачье. И сейчас Тоби предстояло защищать в лаборатории честь всего собачьего рода. Его усаживали на изолирующую подставку, натирали кошачьи шкуры. Все выдерживал Тоби ради хозяина, втайне, видимо, надеясь, что когда-нибудь это кончится. Так и получилось. «Лучше живая собака, чем мертвый лев», — сказал однажды Максвелл, прекращая опыты над любимцем. Но это случилось не раньше того, как было доказано, что Кавендиш прав. Тоби один имел привилегию находиться в помещении, когда хозяин занимался собственными экспериментами. Максвелл работал увлеченно, забывая обо всем. Во время работы он обычно насвистывал, а когда задумывался, бессознательно протягивал руку вниз, где сидел любимец, и гладил его, приговаривая: «Тоби, Тоби, Тоби». Детей у Максвелла так и не появилось. Кэтрин часто болела и несколько лет почти не вставала с постели. Максвелл был лучшей сиделкой, какую можно было себе представить. Однажды, когда ей было особенно плохо, он 3 недели не ложился в постель и спал только урывками в кресле у ее кровати. Все это время он регулярно читал лекции и посещал лабораторию. Однажды, когда он наклонился к спящей Кэтрин, собачонка Куни, дремавшая на постели, просонья цапнула его за нос. Даже не вскрикнув, Максвелл вышел, придерживая на руках все еще висевшую на его лице собачонку. Он всегда был предельно выдержан и спокоен. Были ли его отношения с женой безоблачными? Авторы единственной биографии Максвелла, Кэмпбелл и Гарнетт, не поместившие портрета Кэтрин, упирают на духовную близость супругов. Из некоторых других источников можно сделать вывод о том, что духовная близость была лишь одной из сторон многогранных семейных отношений Максвеллов. Упоминают, например, о том, что Кэтрин недолюбливала его встречи с друзьями. Даже когда они вместе ходили в гости, когда Джеймсу было особенно весело и приятно, его всегда охлаждал голос Кэтрин: «Джеймс, пора домой, ты начинаешь получать удовольствие». Наверное, было это. Не зря, видимо, друзья Максвелла назвали между собой Кэтрин не иначе, как «эта женщина». Но важнее то, что Кэтрин разделила его работу, его идеалы. Уже после смерти Максвелла Кэтрин, умирая, завещала почти все деньги, 6 000 фунтов стерлингов, Кавендишской лаборатории. На эти деньги была основана стипендия Максвелла для лучших аспирантов. Ее в разное время получали самые способные молодые исследователи, работавшие в лаборатории, например, Капица. Было бы неверно утверждать, что кембриджская суета заставила его забыть о друзьях, своих старых друзьях, совсем не физиках, о тех беседах, которые они вели когда-то студентами. Максвелл решил возобновить те беседы, воссоздать через 20 лет то, что было когда-то клубом «Апостолы». Апостолов оказалось уже не 12, а 4, редко 5. Новый дискуссионный клуб более умеренного и серьезного направления называли «Эранус». Входили в «Эранус» Максвелл, доктор Лайтфуд, профессора Хорт и Весткот. Здесь уже, конечно, не было юношеской горячности, но было новое, не менее ценное. Здесь царила спокойная мудрость. Все они со студенческих времен несколько ушли в себя, особенно Максвелл. сложно было.